Нил Патрик Харрис и Алек Азам. Волшебные неудачники. Карты раскрыты. Дэвиду, другому мистеру Харрису, настоящему центру волшебного круга. Глава первая. Жизнь Ридли Ларсен была похожа на поезд, мчащийся к неизвестной цели. События последнего лета вызвали ощущение, словно она движется через черный туннель, заполненный дымом и случайными пронзительными свистками паровоза, и страх, что если впереди попадется крутой поворот, она вполне может сойти с рельс. В это октябрьское утро Ридли путешествовала вместе с мисс Паркли, которую наняла мама для домашнего обучения. Девочки, все эти сравнения пришли в голову потому, что они действительно ехали на поезде. Кресло Ридли закрепили на специальном месте у окна, за которым смазанными яркими пятнами проносилась ранняя осень, неправдоподобно прекрасная в утреннем свете. Ее учительница сидела в следующем ряду. Развернувшись к Ридли, она пристально смотрела на ее руки. «Сделай это еще раз». «Еще!» — радостно взвизгнула женщина. Ридли показывала ей фокус. «Смотрите внимательно», — сказала она, пораженная тем, что мисс Паркли вела себя сейчас точно маленький ребенок, заглянувший в старый волшебный магазинчик мистера Вернона. Ридли продемонстрировала пустые ладони, затем сжала их в кулаки. «Выберите руку». Мисс Паркли указала на левую. Ридли накрыла левый кулак правым, затем хорошенько их встряхнула. А когда снова разжала пальцы, на левой ладони было отпечатано слово «неверно». Мисс Паркли засмеялась. «Вы ошиблись», — сказала Ридли и раскрыла правую ладонь, в которой лежала маленькая серебристая гайка. Мисс Паркли ответила ей негромкими, восторженными аплодисментами. Ридли улыбнулась, и это было неожиданное и странное ощущение на фоне того, как она чувствовала себя в последние месяцы. После кошмара, которым обернулся конкурс талантов минеральных скважин, после разрушения волшебного магазинчика мистера Вернона, казалось, в жизни Ридли тоже что-то изменилось. Ее город, ее отношения с друзьями, ее взгляды на жизнь, на саму себя. Какой ей стоит быть? Спокойной? Жесткой? Больше доверять другим или собственному чутью? Ридли гадала, что из этого предпочли бы ее друзья, учитывая, как она вела себя в последнее время, настаивая на собственных решениях и мчась к цели, невзирая на безопасность окружающих. Но она же действовала из лучших побуждений. Они ведь не понимали это. Какой хороший вопрос. А ты никогда не испытывал сомнений на собственный счет? Не задавался вопросом, какой я на самом деле? Я вот задавался. Вообще, если задуматься, ты же не знаешь, кто я такой. Так что, возможно, мне стоит перестать задавать вопросы. «Представить не могу, как ты это делаешь, Ридли!» Восхищенно вздохнула мисс Паркли. «Ты меня поражаешь!» Ридли пожала плечами. «Если бы мне давали монетку каждый раз, когда я это слышу, я бы разбогатела». И внезапно хихикнула. «Правда, наверняка меня бы бесили все эти мешочки с мелочью». Мама Ридли наняла Хелену Паркли, чтобы та занималась с Ридли на дому в самом начале сентября, незадолго до того, как ее отец отправился в очередную торговую поездку. Это оказалась стройная женщина со светлыми кудряшками до плеч, чуть выше самой миссис Ларсен. Одевалась она так, будто была лет на 20 старше. Застегнутую на все пуговицы блузку, шерстяные пиджак и юбку, закрывающую колени. Увидев ее впервые, Ридли подумала, что мисс Паркли выглядит умной и порядочной женщиной. Однако она отлично знала, что внешность бывает обманчива. Пока можно было смело утверждать одно. Мисс Паркли была невероятно неуклюжей, постоянно что-то роняла и спотыкалась, и очень легко отвлекалась на простейшие из фокусов Ридли. Узнав, что Ридли увлекается изобретениями, мисс Паркли первым делом записала ее на региональную выставку юных изобретателей, проходящую в соседнем городке Пристани Белла, куда они сейчас и ехали. Если она таким образом хотела завоевать расположение своей подопечной, у нее это получилось. Спустя годы, потраченные на мелкие поделки и фантазии о хитрых механизмах, не нашедших особого воплощения, Ридли наконец собиралась доказать себе, что ее хобби чего-то стоит, может принести пользу. Она везла на выставку проект изменения общественных пространств так, чтобы любой мог с легкостью ими пользоваться. Вместе с отцом, пока он не уехал в командировку, они потратили немало часов, разрабатывая специальную систему, позволяющую Ридли подниматься и спускаться по лестницам в их доме, не покидая инвалидной коляски. Веревки, противовесы, колеса и шестеренки на время поворачивали ступени, превращая их в пандус. Ридли везла с собой стенд, на котором описывалась механика системы, а также ее небольшую модель. Сейчас это все находилось в сумке, которая стояла на полу возле ее коляски. «Научишь меня этому фокусу?» — с надеждой спросила мисс Паркли. «Как ты это делаешь?» «Возможно, мне лучше подумать о моем выступлении на выставке», — выразительно заметила Ридли. Она совершенно точно не собиралась раскрывать свои секреты человеку, которого знала всего месяц, невзирая на то, что этот человек уже успел для нее сделать. Мисс Паркли улыбнулась. «Ох, ты права. Прости, что отвлекаю». «Ничего. Я тогда продолжу готовиться». Ридли достала блокнот из отделения в подлокотнике и раскрыла его. Она внимательно изучала страницы до тех пор, пока мисс Паркли не отвернулась. Чтобы сделать это, ей пришлось сперва освободить рукав блузки, зацепившийся за болтик в спинке ее сиденья. «Ух!» выдохнула мисс Паркли, когда, наконец, освободила рукав и устроилась поудобнее. Потом вдруг странно захихикала, и во второй раз за это утро Ридли обнаружила, что улыбается. Каменные мостовые и старая архитектура придавали пристани Белла очарование родного городка Ридли. В этом же большом городе и здания были выше, и парки шире. Театры были рассчитаны на большее количество зрителей, фабрики и заводы производили самую разнообразную продукцию, а в магазинах было намного больше отделов, в которых продавалось намного больше товаров. Колледж Белла располагался на высоком холме, у подножья которого текла извилистая река, связывающая этот город с минеральными скважинами. Его здания были выполнены из гранита и мрамора, и казалось, что многочисленные вьюны, оплетающие стены и уже тронутые осенней краской, удерживают их одной своей силой. Немного перекусив, Ридли и мисс Паркли направились к главному входу в колледж, гигантским стальным воротам, украшенным черными птицами. Эти ворота скорее пугали, чем пробуждали стремление к знаниям. Однако запугать Ридли было не так уж и просто. Так что она быстро миновала вход, держа сумку на коленях. Никто бы и не догадался в тот момент, что сердце ее готово выпрыгнуть из груди. Мисс Паркли следовала за ней, широко раскрыв глаза от удивления и восторга. На другой стороне двора находилось большое серое здание с высокими окнами, красной черепичной крышей и невообразимо огромной лестницей. Хэмпшир Холл. «Идите за мной», сказала Ридли, «и смотрите внимательнее под ноги». Она указала на горшок с цветком, который кто-то столкнул на дорожку из голубоватого камня. Мисс Паркли благодарно кивнула, но все равно споткнулась об черепок, и девочка услышала за спиной ее негромкое «Ой». Наконец она обнаружила дверь, расположенную на уровне земли. Расстегнув крепление под подлокотником коляски, она взяла в руку приспособление с зажимом, рассчитанное как раз на подобные случаи. Потянув с одного края, Ридли почувствовала, как зажим выдвинулся вперед и зацепился за ручку двери. Она закрепила его при помощи рычага у основания, затем повернула и потянула. Дверь открылась. Ридли чуть сдвинула свою коляску и поймала створку ножной подпоркой, не давая той закрыться. Затем убрала зажим, снова прикрепила его под подлокотником и обернулась к мисс Паркли. «Прошу вас», — сказала она. «О, спасибо», — ответила ее учительница, снова странно хихикнула и запнулась, проходя мимо Ридли. Несколько минут они блуждали по извилистым коридорам главного здания, пока не встретили каких-то ребят, несущих странные приспособления. «Сюда», — сказала она учительнице, и последовала за ними в огромный класс, где стояли длинные ряды парт. Прямо за дверью находился стол, за которым сидело трое взрослых в твидовых костюмах. К ним собралась уже целая очередь из будущих участников выставки. «Я, наверное, начала было мисс Паркли, но Ридли резко мотнула головой и ринулась вперед. «Ридли Ларсон на выставку изобретателей». Она пыталась придать своему голосу значительности и уверенности, хотя изрядно нервничала. Один из взрослых протянул ей бумажку с номером. «Добро пожаловать! Ваше место в ряду возле окна. Не пропустите!» «Спасибо!» — странным напевным голосом произнесла мисс Паркли, на ходу врезавшись в столик регистрации, отчего тот заскрежетал ножками по мраморному полу. Люди в твидовых костюмах скривились. «Извините!» — снова протянула она, поправляя юбку, и поспешила за Ридли, уже укатившей далеко вперед. Они миновали других участников. Поглядывая на их стенды, Ридли замечала названия проектов. Автоматический переворачиватель страниц, удобные грабли с сумкой для сбора листьев, удаленный переключатель света, локатор потерянных шариков. Она не до конца была уверена, в чем заключалась суть некоторых изобретений, но существовала вероятность, что одно из них разнесет ее проект в пух и прах. «Ты волнуешься так же сильно, как и я?» — спросила мисс Паркли и снова тихонько хихикнула. «Я в порядке», — Ридли ответила громче, чем собиралась. Странные ужимки учительницы немного раздражали ее. Девочка попыталась смягчить сказанное широкой улыбкой, но, испугавшись, что та только усугубит впечатление, быстро вернула своему лицу отстраненное выражение. Она была абсолютно уверена, что выглядит сейчас как настоящая сумасшедшая. «Хорошо», — мисс Паркли зарделась. «Я тоже. Я вообще ни капельки не волнуюсь, ума не приложусь. Чего я вообще об этом заговорила?» «Ничего страшного», — тихонько произнесла Ридли. Моторчик в ее груди только набирал обороты. «Возможно, стоит просто признать это. На самом деле я все-таки немного взволнованна». Она плюхнула на стол огромную сумку и расстегнула ее. Через несколько мгновений девочка вынула оттуда стенд и выставила его на всеобщее обозрение. Красный заголовок наверху гласил «Лестница Трансформер». Дальше шли различные чертежи и диаграммы, разработанные Ридли, а также эскиз готового механизма и его подробное описание. После этого Ридли разложила перед собой детали миниатюрной модели лестницы и потянулась к заднему карману на коляске, где хранила свои инструменты. Мисс Паркли маячила поблизости. «И тебе чем-нибудь помочь?» «Это не трогайте», — велела Ридли, отодвигая стамеску от неловких рук учительницы. Взяла тонкую отвертку и начала прикручивать мелкие шестеренки к резиновым лентам модели. «Может, принесете мне стакан воды?» — попросила она, не поднимая головы. «Ты сама справишься?» Вот теперь Ридли на нее посмотрела. «Разумеется, я справлюсь». Она не удержалась от насмешливой гримасы. «Ох, хорошо, я мигом». И с этими словами мисс Паркли быстро ушла. Проиграв в голове свою последнюю реплику, Ридли почувствовала внезапный укол вины. Всю обратную дорогу в минеральные скважины ей придется показывать учительнице фокусы, чтобы как-то смягчить свою вину. Она опять позволила взять верх резкому характеру и волнению. Через проход несколько ребят готовили свой стенд. Обустраивали нечто, названное садом будущего, густую зеленую диораму, заполненную миниатюрными растениями и деревьями. Каждый из участников достал некий инструмент и закрепил его на столе. Один был похож на электрический совок, Другой представлял из себя некое приспособление для вскапывания почвы, которое заканчивалось острым, вращающимся механизмом. Третий напоминал обычную лопату до тех пор, пока кто-то не нажал на тумблер, и та не начала вибрировать. Вероятно, так было задумано, чтобы пробиться сквозь более плотные слои почвы. Группа над чем-то засмеялась, и Ридли пронзила воспоминание о ее собственных друзьях. Их клубе волшебников. Она вдруг позавидовала этим ребятам. Тому, что они вместе, поддерживают друг друга, ободряют и перекидываются шуточками. У нее же была только неловкая, слишком восторженная учительница. Впервые за это утро Ридли пожалела, что рядом нет Тео, Лейлы, Картера и близнецов. А кто бы не пожалел? Даже после их недавних, скажем так, неприятностей, заверяю вас, все неудачники тоже хотели бы оказаться сейчас рядом с Ридли и поддерживать ее. Краем глаза Ридли заметила чей-то пристальный взгляд. В конце длинного прохода стояла пожилая женщина с седыми, коротко стриженными кудряшками. Плечи ее были опущены, руки висели вдоль тела, а рот был приоткрыт, словно та собиралась что-то сказать, но вдруг забыла, что именно. На носу у нее сидели очки в тонкой оправе, а одета она была в платье в фиолетовый и розовый горошек. Ридли только спустя несколько секунд узнала ее. Миссис Мелани, библиотекарь из минеральных скважин. В конце прошедшего лета она была одной из судей на конкурсе талантов. Мисс Мелани поежилась и, коротко дернув головой, двинулась в сторону Ридли. Губы у нее шевелились, но девочка никак не могла разобрать, что она говорит. Шла библиотекарша как-то неуверенно, медленно переставляя ноги, точно под гипнозом. Затем она взяла лопату со стола сада будущего и медленно повернулась к Ридли. «Что вы делаете?» — вскрикнула девочка. «Положите это на место!» Покрасневшие влажные глаза библиотекарши расширились, полные страха и решимости. Ридли, наконец, смогла разобрать, что та шептала себе под нос. И от этого ее прошиб холодный пот. «Что я наделала? Что я наделала?» Мисс Мелани замахнулась. Ридли дернула за рычажок на подлокотнике своего кресла. «Что я наделала?» Колеса завертелись, кресло дернулось назад, и одновременно с этим миссис Мелани тяжело шагнула к столу Ридли. «Стойте!» — закричала та, понимая, что сейчас произойдет. «Нет!» В этот момент женщина обрушила лопату вниз. Деревянная модель проекта Ридли разлетелась на кусочки.